«И вам, директор», — кивнул я в ответ и плюхнулся за стол Гриффиндора, где уже сидела понурая Кати Беллу. «Директор», — кивнула старику Кати. «Мисс Беллу», — улыбнулся в ответ Дамблдор. «Как ты?» — спросил я у девушки. «Как лимон, даже не выжатый, а уже высушенный на солнце. Весь зад уже от метлы болит. Почти не спала ночью, а когда встала, еле в душ дошла. Я сказал директору про офигевшего Вуда, он обещал поговорить с МакГонагаллу. Думаешь, поможет?» — фыркнула Кати. «Они с Вудом на одной волне. Что Маккошка грезит ночами о кубке, что Вуд. Два сапога пара. Объективно говоря, нам нужен новый капитан. Вуд от такой претензии пойдет из башни скинется», — покачал я головой. «Он же помешан на квиддиче. Ну, из команды-то мы его не прогоним. Да он сам уйдет», — хмыкнул я. «У нас и так два новых игрока, которые даже близко не стоят с Фредом и Джорджем, а ты еще хочешь лишиться вратаря. Фред и Джордж до сих пор в больничном крыле валяются, уже пришли в себя, но в лучшем случае пропустят все матчи этого месяца. Поэтому Вуду пришлось искать временную замену, а я говорил, что нам нужен запасной состав. Те же тренировки были бы куда продуктивнее, если бы мы играли смешанным составом. Поставить Фреда и Джорджа против друг друга, им пришлось бы туго. Зная все тактики своей копии, им пришлось бы изобретать что-то новое. Но так тоже больше нельзя», — возразила Кати. «Либо Вуд образумится, либо я ухожу из команды. Мне моя задница куда дороже этого кубка. Мисс Беллу, не выражайтесь», — проворчала быстро идущая на выход МакГонагаллу. «Да, декан», — буркнула девушка в ответ. «Короче, Вуд достал. Мне как учиться? Даже перо в руках трясется, точнее, руки. Нет, я все. Это не профессиональный спорт, чтобы я так напрягалась. Нам за это не платят. Все бухтишь», — подсела к нам Алисия, а следом и Анджелина. «Знаешь же, что Вуд фанатик квиддича, и если бы мог, то приковал нас цепью к метлам. Вечером с ним поговорим, или пусть правда сам с собой играет. Новички ничего так, кстати», — добавила Анджелина. «До полной команды бы добрать», — вздохнула Кати. «Зеленые вон позавчера проводили набор в запасные. Загнать основной состав — это не то, что нам сейчас нужно. Ну, ты сама видела, как выбывание Фреда и Джорджа по нему ударило», — пожала плечами Алисия. «Сейчас парни вернутся, и все будет в норме. Кати, раздай, пожалуйста, новое расписание своему курсу». К нам подошел невыспавшийся Перси Уизли. «Гарри, а ты своему? А мы?» — спросила Анджелина, находящаяся на одном курсе с Алисией. «Я уже Бренду попросил», — ответил Перси. «Сам никак не могу, нужно бежать на срочное собрание старост. Что там в новом расписании?» — заинтересовалась Кати и зашуршала листами. «Я тоже взглянул на свое расписание. Прочитал один раз, второй, но все равно не мог понять, что там написано. Слова вроде английские, а вот смысл как-то ускользает. Это что за муха укусила старика, что он ввел начальную рунологию, колдомедицину и дуэлинг?» — удивленно спросила Кати. «Еще бы артефакторику вернуть с ритуалистикой, и тогда мы выйдем на средний уровень мировых школ», — добавила Анджелина. «Я тоже был в легком удивлении от таких резких изменений. Нужно узнать, в честь чего такая щедрость от директора, чья душа сейчас сияет как новенький галлеон. Все старые заплатки исчезли, а на их месте появились новые, прям свежайшие. Мне не хватает информации от того же Люциуса, который мог бы прояснить ситуацию. Но мы с тех пор с ним так и не связались, а Драко мне не передал даже запрошенную мною информацию. До каникул еще полтора месяца, и к этому моменту уже что-то да прояснится. Ну, это неплохо, наверное», — скромно вставил я. «Неплохо», — возмущенно воскликнула Анджелина, но через мгновение ее голос смягчился. «Прости, просто ты не знаешь, как хорошо раньше в Хогвартсе учили, но в один момент из учебной программы исчезла целая куча предметов». «Вот-вот», — покивала Кати. «У папы талант к штамповке простых артефактов. Он узнал об этом чисто случайно, когда был во Франции на стажировке. Так и остался там работать и учиться. Закончу школу, и мы с мамой переедем к нему. А будь в Хогвартсе артефакторика, то, возможно, он мог бы работать в Британии». «Вот-вот», — покивала Алисия. «У нас артефакторика практически мертва. Даже простейшие бытовые артефакты приходится закупать за рубежом. Перекупы дерут втридорога. Значит, кому-то это выгодно», — пожал я плечами. «У нас колдомедицина первой пары. Надеюсь, новый колдомедик будет вести», — мечтательно сказала Кати. «Он такой красавчик». «И женат», — добавила Алисия. «И что, фыркнула Кэти. «Интрижка с юной особой, разве не о таком мечтают все маги за 30, чего вы на меня посмотрели?» Удивился я, когда все три девушки почему-то перевели взгляд в мою сторону. «Мне не за 30, я мечтаю о том, чтобы Вуд споткнулся и прикусил язык. Эй, я же извинился!» Возмущенно воскликнул подошедший Вуд. «Ну, наорал слегка. Я вообще всю ночь не спал из-за твоего проклятия. Спина чешется, пипец. В следующий раз чесаться будет не спина», — хмыкнул я, прокляв вчера Вуда, который умудрился достать даже меня, хотя я был спокоен как танк, в ожидании вещей куда хуже, чем крики нашего капитана. «МакГонагалл с тобой уже говорила?» «Да, а теперь и мы поговорим», — продолжил я, глядя, как лицо Вуда становится еще более кислым. «Ты, Вуд, забал всю команду». Кэти натерла себе мозоль на заднице. «Правда, что ли?» — спросила Алисия. «Хотя да, и у меня тоже побаливает». «Да нету у меня там мозоли, Поттер преувеличивает», — отмахнулась девушка. «Точно нет?» — спросил я. «Нужно проверить. Сейчас после первой поры колдомедицины я стану квалифицированным колдомедиком». «Что? Какой колдомедицины?» — встрепенулся Вуд. «Перси выдал новое расписание, и там рунология, колдомедицина и дуэлинг», — пояснила Кэти, все еще задумчиво глядя на меня. «Но тут повалили и остальные ученики, еле вылезшие из теплых кроваток. Луна тоже выползла, как всегда сонная, как кролик, но стоит поднести к ней хрустящий тост с джемом, как она ухватится за него зубками и будет хрустеть, пока тот не закончится». Умилившись сонной мордашке, я быстро соорудил Луне несколько тостов, пока та делала странную смесь из трех видов чая. Бог ей судья. Вскоре завтрак был окончен, и наш курс резво поскакал на основы колдомедицины, которые проходили в классе рядом с больничным крылом. Тут нас уже ждал учитель, но это оказался не новый колдомедик, а невинно выглядевшая девушка, у которой не было души. Да, я удивился этому факту, но виду не подал. Мне сегодня и Дамблдора хватило, так что я привыкший к потрясениям. «Люциус, ты что, пьян?» — удивленно спросила женщина, застав мужа в его любимой белой гостиной. Все близкие друзья Люциуса Малфоя давно знали, что мужчина ненавидит быть пьяным. За всю совместную жизнь с Люциусом нарцисса Малфой видела своего мужа пьяным лишь трижды. Когда родился их первый и единственный ребенок, Драко. Да и то нарцисса бы не сказала, что Люциус тогда напился очень сильно. Пара бокалов огневиски, чтобы отпраздновать с друзьями рождение ребенка. Второй раз Люциус напился вдрызг. Смерть темного лорда была величайшим благом и проклятием для всех его сторонников. Все, кто еще оставался в адекватном состоянии после пыток и унижений сошедшего с ума господина, давно поняли, что смерть такого лорда принесет им не только поражение, но и освобождение. Имея обширные связи и сотни должников, Люциус смог уйти из-под удара. Суд полностью оправдал мужа нарциссы, и даже те якобы происходящие в их поместье обыски были полностью инициативой Люциуса. Поддерживать реноме того, кто еще не сдался и не прогнулся под министерство, было очень выгодно. Подкупленные авроры стабильно раз в пару месяцев приходили пить чай в серебряной гостиной особняка Малфоев, и даже иногда находили около запрещенные артефакты, покупаемые у проверенного поставщика в Лютном. И вот недавно ее муж напился в третий раз. Сколько бы ни пытало того нарцисса, Люциус так и не сказал, что это был за повод. Но выглядел ее муж еще более мрачным, чем во времена падения темного лорда. И сейчас нарцисса наблюдала, как ее муж напивается в четвертый раз. Причем напивается как настоящая свинья, глуша один стакан виски за другим. Люциус ничего не ответил жене, лишь сделал новый глоток из стакана. Нарцисса мельком подумала, откуда в их доме нашелся такой странный и уродливый стакан с множеством граней, но мысли быстро вылетели из ее головы, а следом вылетело и заклинание, парализующее ее мужа. Быстро найдя в кармане мужа зелье, которое нейтрализовывало весь алкоголь как в желудке, так и в крови, она вылила его в рот Люциусу. Зелье было изобретено еще прадедом Люциуса. Ее муж постоянно брал это зелье на все приемы, где будет присутствовать алкоголь. А еще мало кто знал, что Люциус брал курсы актерского мастерства у маглов, чтобы достоверно изображать все стадии опьянения. «Спасибо», — прохрипел Люциус, когда зелье подействовало и паралич был снят. «Пинки, воды. Прошу, господин». Рядом появилась миниатюрная, даже для своего и так не самого высокого народца эльфийка, левитирующая поднос с графином, полным воды, и красивым хрустальным бокалом рядом. Правда, Люциус проигнорировал бокал и сразу же присосался к графину, выплескивая на себя воду и жадно глотая чистейшую жидкость с горных альпийских родников. «Что случилось, родной?» — ласково спросила нарцисса, прижимаясь к своему мужу, который, напившись воды, просто закрыл глаза и замер. «Случилось», — вздохнул Люциус. «Родился я и пустил весь род Малфоев под откос. Зная тебя, уверена, что ты не совершал никаких глупостей». «Совершал и не раз», — покачал головой мужчина. «Но в жизни я совершил две огромные глупости, которые нас и уничтожат. Первое, когда я решил присоединиться к нему, он мертв, дорогой, так что это прошлое. И вторую, когда попытался уничтожить дневник, принадлежавший ему. Дневник, он передал мне его на хранение после выпуска из Хогвартса, сказав, что только самые доверенные из его слуг получат одну такую вещь. Дневник», прошептала нарцисса. «Обычный дневник в черной кожаной обложке. Пустые страницы, которые впитывали любые чернила. Ты же знаешь, что я собирался сместить Фаджа на посту министра. Наша коалиция вполне сможет это сделать, и даже Дамблдор не помешает нам. Поэтому я решил избавиться от такого компромата, а то мало ли что. И вот стоило мне взять дневник в руки, как меня просто парализовало, а в голове раздался голос. Его голос. Вот дерьмо», выругалась нарцисса, которая росла под постоянным надзором нянечек, и таких слов в лексиконе леди точно не должно было быть. Схватив недопитый Люциусом бокал, нарцисса опрокинула в себя крепкое содержимое, даже не поморщившись. «А нет, дорогая, все дерьмо произошло дальше. Он приказал мне воскресить его, лопнуть и сдохнуть». «Что за словечки, родная?» – удивился Люциус. «Да так, почитываю магловских писателей», – фыркнула нарцисса. «Не Локхарта же читать?» – «Действительно», – ответил Люциус, глядя, как нарцисса наливает себе новый бокал. «Продолжай, дорогой», – кивнула нарцисса, отсалютовав мужу бокалом. «Я готова». «Я не смог ослушаться приказа», – вздохнул мужчина, продолжая рассказ. «Метка горела таким огнем, что я чувствовал свою смерть буквально в шаге. Правда, лорд хотел воскреснуть не в новом теле, а именно в его. Поттер», — констатировала факт нарцисса, зная, как в последний месяц войны этот псих был помешан на одногодке Драко. «Именно», — кивнул Люциус. «Он рассказал мне, как провести ритуал, что я и сделал, предварительно похитив Поттера. Хотя похитил его Уизли, чей долг настолько велик, что он и за 300 лет его не вернет. Дальше, дорогой, я сделал все, как велел лорд. Вынул душу лорда из дневника, в котором, как оказывается, она хранилась, и поместил ее в Поттера во время ритуала. Дерьмо, лорд воскрес. Дерь, а, к черту, пинки, принеси нам беленькой. Прошу, госпожа», появилась эльфийка, левитируя поднос уже с совершенно иным напитком, но таким же прозрачным, как и вода с горных родников. «Правда, дальше повел себя совсем не так, как я мог ожидать», — продолжил Люциус, глядя, как напивается его жена. «Он приказал собрать всю информацию о том, чем занимаются его сторонники сейчас. То еще занятие, я тебе скажу. Большая часть либо кормит червей, либо жрет крыс в Азкабане. А те, кто выжил и не смог обелить свое имя, сейчас прячутся, как те же крысы. В общем, Поттер, а точнее уже не Поттер, отправился в Хогвартс. Прямо под светлые очи старика. Он же боялся его до дрожи в коленях», — удивилась нарцисса. «Вот и я о том же», — кивнул Люциус. «А еще он не торопил меня, дав время нормально выполнить его приказ. Правда, недавно, когда мы обсуждали с Фаджем проблемы Хогвартса, он внезапно вызвал меня к себе». «В Хогвартс, в Хогвартс», — кивнул Люциус. «Пришлось кинуть конфундус в Фаджа, чтобы он без вопросов последовал за мной в школу. Сама знаешь, что из кабинета министра можно попасть в школу без приглашения. И что сказал Дамблдор, увидев вас?» Старик был сильно недоволен, но через мгновение его лицо стало похоже на восковую маску. «Я уже думал, у него сердечный приступ, но нет», — хлебнул зелье, не закусывая, «что явно не помешает тебе, дорогая, и после выслушал наше с Фаджем предложение о том, что нужно вернуть старые предметы в учебный процесс, да и некоторых преподавателей заменить, на которых уже сотни жалоб от родителей. И самое удивительное, что старик совсем согласился, кивнул и сказал, что на неделе все обсудит с нами, после чего выпроводил нас из замка. А что лорд?» «Ничего», — покачал головой Люциус. «Больше не вызывал меня и никак не проявил своего неудовольствия. Драко знает?» «Нет, конечно. И надеюсь, не узнает. Правда, зная лорда, скорее всего, он быстро запудрит мозги Драка. Главное, до пятого курса дожить и перевести Драка на домашнее обучение где-нибудь в Испании. Метка. Да, он может поставить метку Драка, но есть способы от нее защититься. Правда, ответ мужчины был не очень уверенным. «Мы совсем справимся, дорогой», — ответила нарцисса, прижимаясь к своему мужу. «Конечно, родная, конечно, мисс Клара, я не могу», — тихо прошептала Гермиона, стоя над столом, на котором был распят хомяк. «Надо, милая, надо», — отвечала профессор Коста. «Иначе как ты сможешь научиться правильно использовать заживляющие заклятия, но ему же будет больно». «Конечно, будет», — ласково кивала профессор без души, «а возможно, он умрет. Но если ты справишься с его лечением, то все будет хорошо». Профессора по колдомедицине звали мисс Клара Коста. Она была то ли латиноамериканкой, то ли бразильянкой. В общем, плевать, главное, чтобы учила и оказалась без подвоха. «Ну нет у человека души и нет. Может, я просто ее не вижу, я же не всесильный. И у моего зрения могут быть недостатки». Урок начался с того, что профессор представилась, и вскоре мы уже разучивали первое свое заклинание из раздела колдомедицины. Оно позволяло зарастить простейшие раны, неглубокие порезы, царапины и все в таком духе. Заклинание мы изучили, вот только профессор Коста сказала, что толку от этого нет практически никакого. Применяя заклинание на живой плоти, эффект будет совершенно неоднородный. Что это значит? Профессор Коста не пояснила, сказав, что мы все поймем на практике. Но что за практика? Будем себя резать? Конечно же, нет. Взмахнув палочкой, профессор Коста призвала из подсобки несколько клеток с разнообразной живностью. Хомячки, крысы, жабы и даже целая корзина со змеями, которые неодобрительно шипели, материли своих товарок как сапожники. Вскоре перед каждым учеником на столе лежала своя живность. Профессор Коста очень ловко распяла их специальным заклинанием. Так что живность не мешала будущим личинам целителей делать свое грязное дело. Нам нужно было нанести рану животинке, после чего вылечить ее. Магловские скальпели прилагались, так что порезать бедных крысок-хомячков проблем не было. Ну, по крайней мере, у тех детей, которые занимались ритуалистикой. Неплохая проверка, чтобы выяснить, кто из родителей обучает детей всякому запрещенному. Так что большинство детишек вполне легко вскрывали своих временных питомцев и пытались их лечить. Но у некоторых были проблемы, в том числе и у Гермионы, которая уже была на грани истерики. У нее дрожали руки, а в глазах стояли слезы. Еще пара минут, и девчушка разревется. Хотя некоторые, вон, просто стояли на коленях и блевали в заботливо поставленные у парты ведра. А кто-то, как Невилл, сразу же ушел в глубокий обморок и возвращаться в наш бренный мир не собирался. «Поймите, мисс Грингер», — ласково говорила профессор Коста, «на наших занятиях мы будем изучать все виды первой помощи. Не всегда у вас окажется рябиновый отвар, чтобы зарастить рану, да и не каждую рану он сможет зарастить. А те навыки, которые вы получите на моих уроках, помогут вам выжить в таком случае. Или вы сможете помочь еще кому-то. Возможно, в будущем вы и сами станете колдомедиком. Но не скосив травы, сена не получишь. Вам важнее жизнь глупого хомяка, который и сам с радостью убьется, или жизни разумных, которых вы сможете спасти. Пусть даже это будет всего одна жизнь, но зато вы потом не будете винить себя за то, что не смогли на моем уроке выучить одно простое заклинание». Кажется, Гермионе эта речь не особо помогла, но через мгновение лицо девушки стало очень решительным, и, схватив скальпель, она пырнула им хомяка перед собой. Тот удивленно пискнул и вскоре затих. «А у вас талант», — уважительно кивнула профессор Коста, «с первого раза и сразу в сердце. Давайте лучше начнем со змей». Гермиона ничего не ответила и просто кивнула. За следующие полчаса Гермиона уверенно порешила 5 хомяков, 7 крыс и 1 змею. Профессор ничего не говорила, лишь поставляла Гермионе новые жертвы, как младший помощник высшего жреца, занятого жертвоприношениями на алтаре своего бога. «У меня, конечно, тоже парочка хомяков отъехала в Вальгаллу, я трансфигурировал им крохотные мечи и вкладывал их в их лапки, но третий пока что держался и даже уже не пищал, когда я делал новый надрез, после чего пытался его залечить в меру своих скромных сил. Целительное заклинание и правда было с подвохом. Стоило начать пытаться затянуть с его помощью даже неглубокую рану, как ты ощущал сопротивление. Казалось, что твоя магия никак не хочет взаимодействовать с чужой плотью. Из-за этого раны стягивались очень неохотно, криво срастались и потом опять открывались. Заклинание было поддерживающего типа, поэтому приходилось постоянно преодолевать сопротивление. При этом, если ты вливал слишком мало магии, рана вообще не зарастала, а если много, то вместо лечения ты наносил еще больше повреждений. Получалось так, что для каждой раны ты сразу должен был выбрать оптимальный способ подачи магии, так, чтобы преодолевать сопротивление, лечить и не вредить. С меня 7 потов сошло, пока я более-менее определился с количеством. Правда, вскоре профессор Коста заметила это. «Неплохо, мистер Поттер, но давайте выдадим вам другого пациента, чтобы вы сразу ощутили разницу», — со слегка зловещей улыбкой сказала профессор. Другим пациентом оказалась милая змейка, которая сразу же жалобно зашипела, когда я сделал аккуратный надрез на ее боку. «Больно. За что? Отпусти меня. Змеи не говорят. Змеи точно не говорят. У них же мозг с орех. Будь змеи умными». Уже давно построили свое царство, ХМ, а ведь Нагеи построили. Правда, судя по истории, найденной в моей библиотеке, все было не так уж и однозначно. Волшебники, те еще любители устраивать локальный геноцид различным магическим существам, то на ингредиенты пустят, то просто мясо вкусное. В итоге большая часть подобных существ сейчас живет в своих резервациях, что оставшиеся в живых Наги, что кентавры, что вейлы. Про гоблинов вообще промолчу. Те не только смогли умыть кровью волшебников, но и установили контроль над их финансами. Правда, и живут гоблины теперь только под землей. К чему я это? Да к тому, что тут далеко не так все однозначно. Нынешние Наги, конечно же, зло, но зло, созданное магами. Или думаете, проклятие ликантропии появилось из ниоткуда? Фигушки. Какой-то маг древности пытался вывести себе верных слуг, сильных, независимо от его магических способностей. Поэтому это проклятие и поражает даже маглов. За основу он взял волков и пытался как-то скрестить с людьми, но по итогу волк укусил его самого, и маг стал выть на луну, попутно заражая все окрестные деревни. Когда маги собрались и попытались как-то это остановить, было уже поздно. Многие волки разбежались кто куда. Тем более не в полнолуние они выглядели как люди. Так что за следующие 100 лет ликантропия распространилась по всему миру. Змейку я таки вылечил, но та недовольно шипела, где ей придется сбрасывать шкурку, иначе на ее нежной коже останутся жуткие шрамы. Что ж, все сегодня справились довольно неплохо, подвела итоги урока профессор Коста. У кого не получилось, прошу не переживать. У нас почти весь год впереди, и я обязательно найду подход к каждому, так что вы сможете оказывать первую помощь всем, кто окажется в беде. От такого заявления некоторые попытались опять потерять сознание, но профессор одним взмахом волшебной палочки вернула всех в наш бренный мир. «Больше у вас не получится отвертеться», — ухмыльнулась профессор Коста. «Больше никаких обмороков на моем уроке. Можете быть свободны». «Нет, ну ты видел, Гарри?» «А, что видел?» — спросил я у Дафны. «Как я всех исцелила?» «Молодец», — покивал я с ободряющей улыбкой. «А Пенси чего такая хмурая? Я всех убила», вздохнула девушка. «А ведь у меня в роду были очень хорошие целители. Ты хотела, чтобы все с первого раза получилось?» Удивился я. «Хотя бы со второго», пожала плечами Пенси. «Вон у Малфоя все с первого раза получилось. Даже баллов заработал. Не расстраивайся», я на секунду коснулся пальцами руки Пенси. «Наловим живности и будешь тренироваться». «Эх», вздохнула грустная Пенси. «Тем более сегодня еще и рунология, а ты в этом точно спец», заявила Дафна, и Пенси чуть взбодрилась. «Я же жаждал как можно скорее попасть в библиотеку. Люди без души меня теперь беспокоили больше Наг. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Главы на ад через 2 дня, том 2, глава 2. Ну а чего, собственно, я ожидал от Хогвартса. Тут Хагрид разводит пауков размером с дом, которые не прочь закусить школьниками. Лес, конечно же, запретный, как и коридор 3-го этажа на первом курсе. Настолько запретный, что туда на экскурсии народ ходил. Минус ученик, плюс ученик. Статистическая погрешность. В общем, к чему такие размышления? Ну, я слегка потерялся в замке. Слегка? Ну, не совсем. Брожу уже 3-й час по непонятным коридорам и никак не могу найти выход к людям. Еще эти киберри не отвечают на призыв, а окна наружу не выбиваются даже бомбардой. И есть у меня некоторые подозрения, что все это неспроста. Я просто шел с колдомедицины на гербологию. Зашел по маленьким делам в туалет, а выйдя, оказался в коридоре не 2-го, а четвертого этажа. Ну ладно, это же Хогвартс, и тут всякое может быть. Но когда я прошел к летающим туда-сюда лестницам, то обнаружил, что те летят куда угодно, но не туда, куда мне надо. А ведь лестницы специально зачарованы, чтобы лететь плюс-минус в то место, куда нужно ученику. Ладно, не хотят и не надо. Тогда я решил, что и так дойду. Благо всяких переходов и обычных лестниц тут было хоть отбавляй. Вот только, побродив по замку, я попал в какую-то чертову петлю пространства и времени. Солнце за бронированными окнами висело на одном месте. Да и я сам не хотел ни пить, ни есть, хотя времени прошло прилично. И тут уже до меня стало доходить, что происходит что-то прямо совсем не очень хорошее. Нет, я и так понял, что оказался в месте, название которого начинается на «жо» и кончается на «па». Вот только не думал, что все так плохо. Допустим, что все это сон, галлюцинация. Вопрос в том, кем она создана. Если мной, а это ведь может быть именно так, то достаточно пожелать, и я окажусь в реальности. Пожелал, не оказался. Идем дальше. Реальность вокруг создана совсем не мной. Как ее тогда покинуть? Вариант номер раз. Идем к лестницам и прыгаем вниз. Умирая во сне, мы всегда оказываемся в реальности, точнее, просыпаемся. Тут должно быть все так же. Но если не так, тогда я просто расшибусь в лепешку. Если этот мир и правда реальный, а может, это наведенная галлюцинация, и я сейчас шастаю по Хогвартсу как сомнамбула. Шаг в пропасть. И вот больше нет у меня любимого. Нет, оставим этот вариант на крайний случай. Если я потерялся, то меня есть кому искать. Поэтому подумаем еще варианты. У меня в подсознании или черт его знает где есть целая библиотека со знаниями, явно доставшимися мне от Волдеморта. Хотя тут и Лили могла постараться. Ее чертовы интриги у меня уже в печенках, так что как вариант, это ее рук дело. А это может быть каким-то испытанием. Каким? Ну, не знаю. Собери артефакт на коленке и рассей иллюзию. Всякое может зародиться в ее безумной головке. Чем это еще может быть? Есть у меня подозрение, что эта копия Хогвартса создана не мной, но у меня в голове. Создана тем, кто некогда управлял этим телом. Да-да, Поттер точно никуда не делся. Если душу Волдеморта я уничтожил вроде как, то вот Гарри не тронул. Все же я не совсем конченая скотина. Ну или конченая, но решившая, что уничтожение Поттера может уничтожить и все остальное. В общем, я даже близко не предполагал, что займу его тело, но получилось как получилось. И я постоянно гадал, куда делся оригинал. Просто спит в отключке, или наблюдает со стороны, ожидая своего часа. А может, внутри меня появился еще один аналог библиотеки, только вместо нее могло появиться что-то другое. Замок, например, Хогвартс, который стал для мелкого парня настоящим домом. Тут он обрел друзей и врагов. Тут он начал жить по-настоящему, а не существовать в кабале у Дурсли. В таком случае, внутренний мир Поттера будет выглядеть примерно так. Бесконечный замок, одновременно похожий на Хогвартс и совсем другой. Сомневаюсь, что парень знал замок в мельчайших деталях, поэтому получилось то, что получилось. Но где мне искать Поттера? Вариантов на самом деле несколько. Гостиная Гриффиндора прямо напрашивается. Там парень провел много часов, развлекаясь и занимаясь прокрастинацией с Роном. Но был и еще один вариант. Конечно же, Квиддич. Парень нашел себя в игре, стал популярным и всеми любимым. Тем, кто приносит победу сборной Гриффиндора. Ну ладно, любимым только своим факультетом, и то только фанатами Квиддича. Остальные факультеты были бы не против, если бы Поттер сломал шею, свалившись с метлы. Следующий час я потратил на то, чтобы пройтись по всем коридорам, составить примерную карту безумной планировки замка и, прикинув, где выход, все же дойти до него. Двери замка были распахнуты настежь. Выйдя на улицу, я увидел, как пространство на горизонте искажается и плывет. Видимо, там был конец локации, как в компьютерных играх. Может, не хватало ресурсов нашего с Гарри мозга, чтобы обработать столько текстур, а может, просто парень не догадывался, что там находится, поэтому его воображение и не создало ничего. Но теперь мое предположение становилось все крепче и крепче, ведь квиддичное поле чуть дальше было воссоздано куда более точно и подробно. Даже дорога к нему была практически точно такая же, как и в реальности, а значит, создавший ее частенько ходил по оригиналу. А уж когда я подошел к стадиону, то все окончательно встало на свои места. Поттер был здесь и стрелой летал сразу от десятка бладжеров, уворачиваясь от них как ниндзя. Еще и снитчи ловил попутно, коих на стадионе было не меньше пары сотен. Но эти снитчи были куда более быстрыми и юркими. Так что в купе с бладжерами поймать золотой шарик становилось ой как трудно. Хотя тут его мир, поэтому стоит пожелать, и снитч сам прыгнет в руку. Но я почему-то уверен, что Поттер так делать не будет. Для него квиддич явно куда больше, чем игра. А еще Гарри наконец-то заметил меня, завис в воздухе, а вместе с ним зависли все бладжеры. И сейчас парень смотрит на меня, явно пытаясь понять, а не галлюцинация ли я. А нет, сообразил и рванул в мою сторону, а вместе с ним в меня полетела вся орава снитчи и появившихся новых бладжеров. Не е-е-е-на-а-вы-и-шу-у-у-у, орал Поттер, а через пару секунд меня накрыло горой бладжеров. Ну вот и поговорили. Мир померк, и я ощутил себя лежащим на полу. Во рту был вкус крови и чего-то более мерзкого. Хотя догадываюсь чего. Все же я лежу тут и целую пол школьного туалета. Эльфам бы получше выполнять свои обязанности и мыть пол. Сука ты, Поттер, буркнул я, усаживаясь на холодный пол. Голова была свинцовой, а ноги ватными. Хоть руки слушались, и я для начала достал часы, чтобы взглянуть на время. Оказалось, что я не так уж и много провел в отключке. Даже первая пара гербологии не закончилась или какой там предмет у меня был по расписанию, не помню, если честно. Пока бродил по Хогвартсу, а потом еще словил бладжерами во все тело. Так что все забыл к чертовой бабушке. Тик, господин. Эльф появился мгновенно, явно давно заметив, что я отключился. Эльфу были даны четкие указания на такой случай, поэтому он и не вмешивался. Пролежи я чуть подольше или если бы была реальная угроза жизни, кроме холодного пола, то он бы тоже вмешался. Бодрящее зелье. Да, господин, недавно заказал целый набор таких зелий, не из алхимической лавки, а у одного из проверенных старшекурсников. О нем отзывались как о профессионале, тем более, кроме превосходно, по зельям он ничего не получал. Так еще и учился в продвинутой группе у Снипа. Выпив зелье, я слегка взбодрился, после чего смог встать и, опершись на раковину, изучил свое слегка помятое лицо. На скуле явно будет синяк, а рана на губе довольно глубокая. Хех, вырвалось у меня. Вот и пригодились навыки целительства. Не зря Хомяков мучил. Залечить рану на губе оказалось куда легче, чем на ком-то другом. Моя магия без сопротивления вливалась в плоть, и рана заросла за несколько мгновений. Видимо, потому что это все же моя магия и мое тело. Сопротивления просто не было, как при лечении кого-то другого. А вот как свести наливающийся синяк, я не знал, поэтому просто засунул скулу под ледяную воду и так и держал, пока челюсть не онемела. Главное, чтобы зубы не застудить. Теперь нужно понять, что это вообще было, почему я провалился в мир Поттера. Ай, да не знаю я, в этой магии сам черт ногу сломит, а не то что недоученный второкурсник Хогвартса, где вся программа магии урезана по самые уши. Получилось то, что получилось. Думаю, я еще раз там окажусь, поэтому что-то нужно с этим делать. Для начала я приказал Тикиберри в случае моей резкой отключки не дать телу покалечиться. Так что если опять отрублюсь, то плавно упаду на пол, но я не очень хочу отключаться. Поэтому нужно выходить на контакт с Поттером. Есть у меня предположение, что сознание я мог потерять из-за переутомления. А как тут не переутомиться, если у тебя в голове идет постоянная генерация целого замка и поля для квиддича, где как угорелый носится очень злой Гарри Поттер. Нужно парня чем-то занять и направить его агрессию в другое русло. Пара идей есть, но для начала нужно заставить Поттера слушать меня, а не устраивать бой на шарах. Парень он горячий и прет как танк, поэтому, как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. Если перевести на нормальный язык, то для начала мне самому нужно хорошенько пнуть мальца, а уже потом вести диалог. Но как это сделать в мире, который он сам создал? Ну создал и создал, вот только главный тут до сих пор я. Нужно уже было давно поискать в библиотеке книги, которые помогут мне работать со своим сознанием. Что библиотека, что Хогвартс Поттера возникли явно не на пустом месте. Кто-то да проворачивал такое, и информация об этом должна быть. На вторую пару гербологии я все же явился. Спраут ничего не сказала, лишь с тревогой взглянула на мой синяк на скуле. Не такой большой, как собирался им стать, но довольно приличный. Ты где? Шлялся. Мгновенно окружили меня две запачканные в земле волнующиеся милашки. Наши мандрагоры подросли и уже начинали вести себя как неуправляемые подростки. То из горшка выберутся, то решают начать выть, и их нужно пересадить, хорошенько удобрить, да еще и погладить по пухлой жопке. Я серьезно. Мандрагоры, это те еще засранцы. Моя хотя бы относительно смирная, правда, если ее хорошенько не удобрить, то начинает реветь, как обиженное дитя. «Дрался с полом в мужском туалете», — ответил я, сосредоточенно рассматривая листья своего растения. «Потом поговорим, а сейчас урок, так что одевайте наушники». «Ну-ну». Девушки хоть и строили из себя рассерженных фурий, но выглядели очень обеспокоенными. Моя мандрагора располнела сильнее, чем я ожидал, поэтому пришлось взять из запасов спраут-горшок раза в два больше и возиться весь урок с пересадкой моей пышки. Она даже особо сильно не визжала, лишь тихо пищала, а у некоторых даже через наушники можно было получить звуковой удар, настолько те громко орали. Погладив будущий ингредиент для зелий, я закопал свою мандрагору в землю, а сверху полил ее любимым драконьим навозом, смешанным с удобрением для цветов. Глядя на мою мандрагору, спраут довольно кивала, видимо, радуясь, что она такая толстенькая. Возможно, поэтому и не назначила никакого наказания за мое опоздание, хотя один раз влепила кому-то из своих отработку лишь за то, что он громко разговаривал во время обеда. В итоге на рунологию я шел под пристальным надзором Пенси и Дафны. Чую, захоти я зайти в мужскую комнату, и девушки пойдут за мной. Проверять это, конечно же, я не буду. Что застыли? Спросил Люциус Малфой собственной персоной. Урок начнется через минуту, а вы все еще не расселись по партам. Не улыбайся так, Драко, с тебя я тоже баллы сниму в случае чего. Вот это поворот. Люциус Малфой будет вести у нас рунологию. Видать, и новые предметы появились у нас по его инициативе. Похоже, когда я развлекался в больничном крыле, Малфой умудрился прогнуть Дамблдора и устроить вот это вот все. А старик и согласился, лишь бы побыстрее узнать, что произошло с его товарищами. Пока сиятельный лорд Малфой смотрел, как мы рассаживаемся за парты, тихо охреневая от его сиятельного появления, я задумался над тем, что слишком, нет, не расслабился, просто задумался о проблеме Поттера и не ощутил, что присутствие метки Малфоя стало куда как сильнее. Уж больно я привык к тому, что всегда ощущаю ее, но когда она стала сильнее, просто не обратил на это внимания. «Меня зовут профессор Люциус Малфой, начал наш новый профессор. Я буду вести у вас предмет под названием рунология. Что это вообще такое?» «Нет, мисс Гринджер, это был риторический вопрос. Минерва уже просветила меня на ваш счет, поэтому можете не тянуть руку. У меня вопрос не по предмету, но его касающийся», — сказала Гермиона, которая явно просто так не хотела сдаваться и продолжала лезть в бочку с порохом при любом удобном случае и без него. «Что ж, прошу, задавайте свой вопрос, и я постараюсь на него ответить», — с легким интересом ответил Малфой. «Не будет ли фаворитизма с вашей стороны, ведь на Слизерине учится ваш сын? Вам ли говорить о фаворитизме, мисс Гринджер?» — усмехнулся профессор Малфой. «Минерва сказала, что открутит мне яйко ХМ. В общем, она готова за вас порвать кого угодно и явно выделяет вас среди прочих студентов. Так что же это, мисс Гринджер, как не фаворитизм?» Гермиона стушевалась. «Еще бы, ведь она прекрасно знала, как к ней относится МакГонагалл. Что касаемо моего сына, то я желаю ему всего самого наилучшего», — продолжил Малфой, мельком взглянув на Драко. «Поэтому буду относиться к нему куда как строже, чем к остальным студентам. Мой сын должен получить знания, а не быть засыпан кучей незаслуженных баллов и похвалой. Вам все ясно, мисс Гринджер?» «Да, профессор Малфой», — кивнула Гермиона. «Садитесь и продолжим наш урок. Итак, рунология. Как можно понять из названия, этот предмет о рунах. На третьем курсе вы сможете выбрать себе дополнительным предметом древние руны, и тогда у вас возникнет логичный вопрос: а в чем тогда разница с рунологией?» «А вот в чем. Рунология – это современная адаптация древних рун. Но древние руны слишком громоздкие и монументальные, чтобы применять их в повседневности. С их помощью можно укрепить фундамент пола или осушить болотистую местность. Но вы не сможете сделать себе рунную вышивку, которая защитит вас от холода или жары. Вы не создадите свечу, которая будет гореть 3 дня и 3 ночи, не угасая. Много чего не создадите. Поэтому мудрые ученые мужи и придумали современный аналог древних рун. На моих занятиях вы освоите простейшие руны и рунные цепочки. Да, мисс Грейнджер. Кажется, Малфой еще не до конца понял, что же из себя представляет Гермиона Грейнджер. Девушка из Нейпу мозг умудрялась выносить, даже несмотря на улетающие в пропасть баллы. А уж когда она связалась с компанией Луны, то вообще, похоже, потеряла последние тормоза. На прошлом зельеварении она умудрилась спорить со Снейпом в течение 5 минут, и тот даже ответил на спор, правда, в конце снял 5 баллов, так как Гермиона не смогла доказать свою правоту. Получается, что современные руны – это что-то вроде артефакторики. Не совсем верно, покачал головой профессор Малфой. Рунология – это хоть и отдельное направление магии, но при этом оно широко используется в артефакторике. Но изучать мы будем лишь рунологию. И начнем мы с того, что изучим руну Ас. Это одна из основных рун, с которой начинается построение всех рунных цепочек, и выглядит она вот так. Взмах палочкой, и на доске появляется круг, в который вписаны 2 параллельные черты. Руна концентрации или руна основы. Без нее ваша рунная цепочка просто не будет работать, ибо ей неоткуда будет взять энергию для этого. И не удивляйтесь простоте руны, ведь, как я уже сказал, современная рунология – это не древние руны, где одна руна не может быть меньше определенного размера, а цепочка рун выходит такой огромной, что иногда может достигать нескольких километров. Перед вами на столе лежат листы с бумагой, но это не просто пергамент, а специально созданный для тренировки в рунологии. Сейчас я хочу, чтобы каждый из вас начертал руну Ас и поймал то ощущение, которое у вас будет, когда руна поглотит часть вашей силы. Можете приступать. Да, мисс Грейнджер, а что будет, если параллельные линии разместить иначе? Вот вы и проверите на пергаменте, кивнул Люциус. Приступайте. И мы приступили. Я еще подумал, а зачем нам такие здоровенные стопки пергамента? Ну да, затем же и хомячки на позапрошлом уроке. Первая же руна превратила пергамент в прах, а я даже ничего не ощутил. Мой пергамент рассыпался серым пеплом, и это была еще более-менее нормальная реакция. У некоторых он сгорал в синем пламени, а у других превращался в кусок льда. Судя по вздернутой брови у Люциуса, он такого точно не ожидал. «Стоп, стоп, стоп!» – приказал Люциус. «Похоже, мы не с того начали, поэтому мы изучим еще одну руну, а именно руну Эуль, так называемая руна стабилизации, которая отделяет примеси в магии. Да, мисс Грейнджер, сейчас я все вам поясню, что за примеси. В вашем случае это ветер, судя по вашему пергаменту. Данная руна должна удалить стихийную составляющую в вашей магии. Если при обычном сотворении заклинаний это незаметно, то в рунологии примесь стихии больше чем на 1 квад будет выливаться в уничтожение всей рунной цепочки. Поэтому перед основной руной нужно добавить руну стабилизации Ауль. Выглядит она вот так. Люциус начертил на доске новую руну, больше похожую на 2 параллельно ползущие змеи. Сразу же перейдем к теме второго урока, криво усмехнулся Люциус. Составление простейших рунных цепочек, которую вы сейчас и создадите. Чтобы руны в цепочке соединялись, расстояние между рунами не должно быть больше дюйма, но не меньше 0,5 дюйма. Сначала рисуете руну Ауль, после чего добавляете к цепочке руну Ас. Приступайте. Мисс Грейнджер, думаю, ваш вопрос очень интересен. Я вас слушаю. Что такое стихия и стихийная составляющая? Вопрос интересный и затрагивает рунологию ближе к концу года, но я поясню вам вкратце. Каждый маг так или иначе имеет склонность к той или иной стихии. При создании обычных заклинаний стихийная составляющая практически на них не влияет. Даже с вашей склонностью к ветру вы не сможете лучше создавать заклинание Вингардиум Левиаса. Но в школе вы изучаете обычные заклинания без стихийной составляющей, тем более сама стихия начинает проявляться гораздо позже, курсу это к 5-му. Она оказывает некоторое влияние на ваш характер, а также можно понять, какие высшие заклинания вам будут доступны в будущем. Почему у всего вашего курса так рано проявилась стихийная составляющая, я абсолютно не понимаю, но на вас это никак особо не повлияет. Просто придется куда более аккуратно составлять рунные цепочки, а также мы раньше перейдем к составлению стихийных рунных цепочек. Но сейчас мы начнем со снов, так что продолжайте, мисс Грейнджер. И 5 баллов Гриффиндору за любознательность. У Драка дернулась рука, и его пергамент опять сгорел. Но парень даже не посмотрел в сторону отца, так легко предавшего все идеалы Слизерина. Я тоже продолжил тренировку, и новая руна лишь заставила пергамент почернеть, а после он все равно рассыпался прахом. «КХМ», — сказал Люциус, краем глаза заметив мои проблемы. «Я бы сказал, что этот край глаза постоянно смотрел на меня. Еще одно уточнение», — выдохнул Люциус. «Если ваша стихия слишком сильна, то добавьте две руны ауль. Не думаю, что у кого-то дойдет до трех, но если такое случится, то добавьте и третью руну». «Да, мистер Поттер, а как можно определить стихию мага?» «В целом вопрос интересный», — кивнул Люциус. «Существует целый каталог с простейшими стихийными заклинаниями, которые сработают только на определенный тип стихии. Заклинания практически безвредные, и даже если ваша стихия очень опасна, то все равно вы не сможете причинить вреда себе и окружающим. Но пока мы не будем этим заниматься. Вот как все освоят составление рунных цепочек, хотя бы из 10 рун, вот тогда и приступим к стихиям. Благодарю за пояснение», — кивнул я и продолжил мучить пергамент. Со второй руны ауль все пошло куда бодрее. Пергамент перестал рассыпаться прахом, и я смог полностью заполнить его цепочкой рун. Рука у меня уже была набита в рисовании ритуалов и создании артефактов, так что и руны пошли как по маслу. Я наконец-то поймал ощущение оттока магии, происходящего при создании руны ас, и тогда же понял, что, похоже, рунология задействует сразу все магические каналы, в отличие от заклинаний. Я ощущал, что магия проходит сразу по всем каналам, правда, не мог сказать, сколько же у меня их. С ритуалами было иначе. Они, конечно, тоже тянули магию, но как-то более точечно. Ритуалы, наверное, ближе к заклинаниям, а вот рунология. Даже аналогов нет. Но к концу урока у нас все освоили первые руны, и бумага перестала рассыпаться в руках. Отличился Невилл. Его бумага прорастала зеленью до тех пор, пока он не начертал 4 руны ауль. От такого непотребства левая бровь Малфоя пыталась взобраться куда-то на затылок. Но мужчина все же справился с удивлением, а Невилл с бумагой. Дуэлинга сегодня не было. Его поставили на завтра, и вести, похоже, будут сразу у всего курса. Что логично, ибо наш курс не самый многочисленный, а во время дуэлей половина сляжет и ничему не научится. Хотя не знаю, как будет проводиться дуэлинг. Может, нас нормально подготовит, а не бросит в бой друг против друга. «Ну, рассказывай», — воскликнула нетерпеливая Пенси, когда мы в очередной раз собрались в нашей башне. «Что рассказывать?» — спросила Луна, вся погруженная в написание статей для первого номера Хогвартского сплетника. Луна на нас всех обиделась и занималась газетой самостоятельно. Сказала, что мы еще посмотрим, когда она выпустит первый тираж. Правда, боюсь, что этого Хогвартс сможет не пережить. С Луны станется сделать на весь разворот статью вроде «Дамблдор, проклятый наг», «Шок, сенсация». Хотя мы обсуждали это в круге молчания, поэтому не расскажет. Тогда, может, она и правда соберет самые чернушные сплетни Хогвартса. Хагрид насилует русалок, нездоровые отношения миссис Норрис и МакГонагалл, Сивилла Трелани не предсказала обед на завтрак, да не ты, топнула ножкой Пенси. Гарри сегодня получил фингал и опоздал на гербологию. Гарри подрался с Василиском, каким Василиском, вырвалось у меня, а голос, кажется, дал петуха. Я не хочу драться с Василиском. Да какие к черту Василиски, разбушевалась Пенси. Обычной из тайной комнаты, объяснила Луна спокойно. Какой комнаты? Тайной. Это та, в которую девочки никогда якобы не ходят, спросил я с усмешкой. Гарри, воскликнули Пенси и Дафна, а Луна лишь покачала головой. Чего? Ничего. Ладно. Тайная комната была создана Салазаром Слизерином еще до полной постройки Хогвартса, ответила Луна. Говорят, что там заключено некое чудовище, что до сих пор ждет, когда его разбудит истинный наследник Слизерина и выпустит его в Хогвартс, чтобы он очистил замок от всех грязнокровок. Ну и чушь, хмыкнула Пенси. Не чушь, покачала головой Дафна. Чудовище Слизерина было выпущено при дедушке. Один студент погиб, а виновника изгнали из Хогвартса. Что? Воскликнула Пенси. Так это правда, а я о чем? Вздохнула Луна, глядя на нас как на слабоумных. Только я не знаю, что это за чудовище и кто его выпустил. Хагрид, ответила Луна. Что? Воскликнули девушки хором. Я не думаю, что это был он. Луна ткнула пером в верхний пергамент в толстой стопке, что держала на коленях. В старых подшивках пророка говорится, что Хагрида арестовали, но не предъявили никакого обвинения. Этот арест был в то же время, что и гибель той студентки. Вы ее знаете? К кстати, Луна совсем умом тронулась», — вздохнула Пенси. «Нет-нет», — прищурилась Дафна. «Кажется, я понимаю, о чем наша болтливая. Ты не слышала, что толпа студенток навела шороху на втором этаже, в неработающем женском туалете?» «Не слышала. И что, так толпа студенток, это Луна и ее гриффиндорские подружки», — фыркнула Дафна. «Ты забыла, как мы случайно зашли в тот туалет и встретили ту безумную девицу-призрака?» Плаксу Миртл удивленно вздернула брови Пенси. «Именно. Настоящее имя — Миртл Уоррен», — добавила Луна. «Да плевать, как ее зовут. Она меня водой из унитаза залила». Вскочила Пенси и злопнула мягкий пуфик. «Я все равно ничего не понимаю», — продолжила Дафна, глядя на Луну. «Причем тут Хагрид, Миртл и Василиск? В одно время с Хагридом учился еще один человек». Луна задумчиво постучала по пергаменту. «Тогда его еще звали Том Реддл. Полукровный волшебник, в итоге ставший лучшим учеником школы и ее старостой. Вы можете увидеть его имя в зале наград. Вот только позже этого мага назовут Темным Лордом. Забавная тавтология, вы не находите? Ничего забавного. Постой, лучше посижу», — улыбнулась Луна. «В той статье написано, что ответственный слизеринец поймал злоумышленника и убийцу невинной девушки. Имя того слизеринца — Том Реддл». «Именно», — воскликнула Луна, чем заставила нас вздрогнуть от неожиданности. «Том Реддл, будущий темный лорд, обвинил нашего Хагрида в убийстве Миртл. Вот только, глядя на Хагрида, можно понять, что он и мухи не обидит. Я бы поспорил. И если Хагрид сейчас не в Азкабане, а он не там, значит, обвинение все же было ложным. Тогда получается, что чудовище выпустил Том Реддл, он же Волдеморт. Сами посмотрите на буквы в этом прозвище, это же анаграмма его имени и фамилии. Ну, почти что. И он постоянно гордился своим происхождением. Даже в статье упоминается, что молодой маг, прямой потомок основателя факультета. А кем у нас был Слизерин и его потомки? Змееустами, сказала Пенси, и все посмотрели на меня. Мерзкие людишки, я вас сожру, вырвалось у меня. Уж больно лица у девушек были такие, будто я был виноват во всех военных преступлениях в мире. Гарри, не смешно, — воскликнула Пенси. И шипишь ты страшно и непонятно. Это был Парсилтанг, — заинтересовалась Луна. Нет, — открестился я. Так что дальше, дальше. Дальше я стала искать всех монстров, с которыми можно общаться на змеином языке. Драконы живут долго, но явно не тысячу лет. И тут я стала просматривать каталог со всеми магическими змеями и наткнулась на Василиска. Живет долго, может спать сотнями лет, еще и убивает взглядом. А вы видели на Миртл хоть одно повреждение? У нее даже очки не разбиты. Хотя я спрашивала, и она ответила, что линз в очках у нее нет. Она их тогда носила для красоты. Вроде как подруга увела у нее парня, который ей нравился, а у той были очки. Она пыталась носить их с линзами, но ничего не видела и в итоге выкинула их. «Луна, ты нечто», — сказала Дафна. «Раскопать столько материалов. Вот только какой смысл? Мы и так знаем, что темный лорд – зло в чистом виде. К чему эти раскопки пыльных страниц? Я пишу статью для первого выпуска «Тайн Хогвартса», – ответила Луна. «Тайны Хогвартса, тайны Хогвартса», – кивнула Луна. «А как же веселые сплетни или что там было? Я не буду писать сплетни», — возмутилась Луна. «Ладно, ладно», — хмыкнула Дафна. «Не горячись и не пытайся проткнуть мне печень своим пером». «Да ну вас», — обиженно буркнула Луна. «Это будет сенсация. Давайте вернемся к тому, с кем же подрался Гарри», — перевела тему Пенси. «Если Василиск отпадает, то остается». «А кто остается?» «Гарри». Пенси как-то странно произнесла мое имя, но я лишь пожал плечами. «Пускай произносит как хочет. Я потерял сознание». «Что? Какого черта? Почему не в больничном крыле? Там такой сладкий колдомедик. Уф, Дафна, ты меня задушить пытаешься?» «Прости», — отстранилась девушка, схватившая меня за грудки в порыве чувств. «Ох, ладно», — вздохнул я, усаживаясь поудобнее, чтобы была возможность сбежать. «Я не Гарри Поттер. ПФ», — сказала Луна. «Тоже мне новость», — добавила Пенси. «Дэн у нас как скажет, так хоть стой, хоть падай», — выдала Дафна. «Так, я посмотрел на Луну, но она не смотрела на меня». «Луна, да, Дэн, что ты им рассказала?» «Все, что знаю». «Ладно», — отмахнулся я. «Раз вы уже знаете, то можно вам поведать мою историю. Я появился в теле Гарри этим летом. Не знаю, как я умер в своем мире, но, скорее всего, атомная война все же случилась. Ведь к тому все и шло. Взрыв одной бомбы, и весь город в пепел. Безболезненно и гуманно. Правда, не для тех, кто будет потом выживать на планете, погружающейся в вечный холод и радиоактивный мрак. Дэн, а, нам все равно, кто ты и откуда, мягко улыбнулась Дафна, подсаживаясь ко мне, в точку. Кивнула Пенси и села с другой стороны. Ага, добавила Луна и оказалась у меня на коленях. В общем, проблема в том, что Гарри никуда не делся. Раньше я бодрствовал лишь только когда сплю. Точнее, спит Гарри, а стоило ему проснуться, и я отрубался. Но после того, как Люциус попытался засунуть в меня дух Волдеморта, чтобы тот захватил наше с Гарри тело, я смог перебороть его и непонятно как оттеснить Гарри на второй план. Я думал, тот вообще пропал, но сегодня, зайдя в туалет, я потерял сознание и оказался в Хогвартсе. Вот только это был другой Хогвартс, точнее, неудачная его копия, созданная Гарри по памяти. Я долго там бродил и нашел Гарри на поле для квиддича. Запертый в этом мире, он играл в квиддич сам с собой, видимо, чтобы не сойти с ума. Я попытался с ним поговорить, но он явно зол на меня. Когда мое тело размазали сотни бладжеров, я очнулся, лежащим на полу туалета. Собственно, и Фингал оттуда. Так, давай разбираться в проблемах по мере их важности, кивнула Пенси. Сейчас у тебя проблема с Гарри. Я думаю, что мой мозг, ну, точнее, наш, просто не справляется с такой нагрузкой, держа в себе сразу целых два мира. Два, удивилась Дафна. Есть еще библиотека, в которой лежит куча книг, и я их точно не читал. А там очень много темных книг, поэтому я считаю, что это остатки памяти Волдеморта, которого я уничтожил. Так вот откуда у тебя такие знания, задумалась Пенси. Пространство Окклюмента, добавила Дафна. Это что, каждый сильный Окклюмент сможет создать в своей голове пространство, содержащее всю его память. Что-то вроде омута памяти, только твой личный. Если ты что-то забыл, то просто открываешь книгу и читаешь ее. Не у всех это, конечно, библиотека, но образ очень распространенный. Но я точно не Окклюмент, хмыкнул я. Но Волдеморт им был, кивнула Пенси. Высшую магию без Окклюменции не освоить. И вместе с памятью тебе досталось и такое пространство. А Гарри как создал свое, кто ж его знает, пожала плечами Дафна. Но тебе нужны книги по Окклюменции. Только так ты сможешь подчинить пространство и выйти на контакт с Гарри. Хотя основы мы с Пенси можем тебе дать, а вот дальше без учителя или книг никак. Второй том написан полностью и доступен на Бусти. Ссылка в описании и комментах. Главы на ад через два дня. Том 2. Глава 3. Девушки быстро взяли меня в оборот, не сильно удивившись моим откровением. Как будто уже что-то подозревали, а мой рассказ добавил фактов в их подозрения. Не было никаких обвинений, страха или отвращения. Никто даже не поинтересовался, откуда я такой красивый взялся, хотя я и упомянул про другой мир. Луна засела за чистовик своей первой стать, то ли о темном лорде, то ли о тайной комнате. Мы так и не поняли, но кажется, у Риты Скитер, уже довольно известной и скандальной особы, появился не конкурент, но убийца. Луна писала факты и только факты, в отличие от Скитер, которая перевирала даже самые тупые сплетни на свой лад. Ну а пока Луна ушла в работу, мы занялись Окклюменцией. Всегда считал, что писатели хоть и те еще фантазеры, но многие фантазируют о вполне существующих мирах, с которыми они устанавливают связь и как-то получают оттуда разную информацию. Роулинг упоминает этот раздел магии лишь в контексте защиты разума от проникновения с помощью легилименции. Вот только это куда более объемная практика, заточенная на работу с собственным сознанием. Нельзя выстроить защиту, не понимая самого себя и свои мысли. То, как с ней пучил Поттера, больше похоже на целенаправленную ломку сознания, чтобы заставить Поттера делать то, что нужно директору. Не зря потом Драко смог защититься от самого Снейпа, а ведь тот был довольно искусным легилиментом. Возвращаясь к теме нашего урока, мы с девушками уселись в небольшой треугольник друг напротив друга. Для начала ты должен понять, что память каждого мага выглядит как слоеный пирог, начала рассказывать Дафна. Любое воспоминание оседает в нашем разуме на другие воспоминания. И чем больше слоев, тем труднее получить доступ к более давним воспоминаниям. Нужно пробраться сквозь все слои и найти что-то нужное. Даже зная, где искать, не каждый маг с этим может справиться. Окклюменция же должна помочь пробраться сквозь слои и быстро найти нужное воспоминание. С чего маги вообще решили, что воспоминание выглядит именно так? Спросил я в ответ. Меня так папа учил, пожала плечами Дафна. И меня, добавила Пенси. Работает же. Ладно, не стал спорить я, но свою память все же представлял иначе. Что дальше? А дальше начинается практика, фыркнула Дафна. Ты должен представить, как погружаешься сквозь эти слои, все глубже и глубже, в самые глубокие свои воспоминания. И все, удивился я, и все, подтвердила Дафна. Я не собирался изобретать что-то свое, точно не сейчас, когда я еще ничего не понимаю, но все же потом попробую и свои думы применить на практике, а пока может вообще ничего не получится. Я попробовал представить, пирог так пирог, чего удивляться, вот верхние слои, а вот еще ниже, я погружаюсь все глубже и глубже, глубже. Дэн, чего такой грустный, ко мне на колени запрыгнула Кристинка, лучшая подруга именинницы. Не хотел сегодня идти никуда, да и завтра тоже. Настроение было невероятно поганым, но сделать с этим я ничего не мог. С Катькой поругались, расстались, вздохнул я, и в глаза Кристины промелькнуло нечто, что я не понял. Жаль, Кристина ласково провела ладошкой по моей щеке. Но, как говорится, милые бронятся, только тешатся. Она прыгала на члене потного байкера, с которым сейчас укатила куда-то под Питер, фыркнул я. Все однозначно кончено. Это круговорот жизни, улыбнулась Кристина. Ой, только не начинай, отмахнулся я от девушки, учащейся на филфаке. Только твоих философских рассуждений мне и не хватало. Тогда могу предложить тебе. Кристина наклонилась к моему уху и прошептала. Всю себя, КХМ, вырвалась у меня, когда я наконец-то вынырнул из своих мыслей и понял, что девушка уже давно не просто так ерзает у меня на коленях в короткой юбочке. Ее голая попка однозначно намекала мне, что штаны тут сильно лишние, да и не только одна.